но через какое-то время, и очень короткое, чувствуешь потребность снова читать, особенно, конечно, если речь идет о настоящей литературе. Вот я на днях закончил записывать Мопассана «Жизнь и милый друг». Я эти произведения знаю очень хорошо с юности, потом перечитывал взрослым. Так вот, когда я прочитал в голос, то открыл для себя нового Мопассана. Думаю, что те, кто читали только глазами, не знают Мопассана-пейзажиста. Все следят за развитием сюжета, как повел себя Дюруа, как ведет себя любая из женщин романа «Милый друг». А природа? Разве есть там о природе? Она, я вдруг выяснил, не менее интересный и не менее острый по психологии персонаж книги. Но я же никогда бы этого не узнал, если бы не читал вслух. Отказываться от этого я не хочу. Конечно, мне бывает досадно и обидно, когда приходится читать книгу, которая мне совершенно чужда, неинтересна. Но, с другой стороны, производство есть производство, ведь на радио я тоже далеко не всегда читаю то, что хотел бы. Как вы воспринимаете сегодняшнюю жизнь? Во-первых, страшно, во-вторых, непонятно. Вроде что-то происходит, думаешь, ну, слава богу, вон там лучает, в конце тоннеля что-то светится. Начинаешь всматриваться, нет, ничего не светится. Нет, опять светится. Уверен, большинство людей сейчас в растерянности, никто не знает, что будет завтра. Я умом понимаю, то, что произошло, должно было произойти. Историческая необходимость. Но что делать с душой, которая болит за сына, что его ждет, за всех людей, которые оказались на обочине жизни? Иду сегодня по улице, задумался, никого не замечаю. Вдруг слышу: «Эй, мужик!» Оборачиваюсь. Два парня направляются ко мне. «Чего смотришь? Такой-то и такой-то». Абсолютная беззащитность с одной стороны и оголтелая вседозвольность с другой. Вот модель, по которой сейчас живет Россия. Страшно. Сколько это может продолжаться? Найдется ли сила, которая положит конец беспределу, разгулу преступности и прочим безобразиям? Хоть я и скептик, но надеюсь на это. Бывали в России похуже времена, но все как-то утрясалось. Недаром ведь говорит, что человечество никогда не решает своих проблем, оно их просто переживает. Это только так кажется, что от века к веку ничего не меняется. На самом деле все становится совсем другим. Я для удовольствия, для отдыха занимаюсь русской историей, точнее генеалогией, поисками родственных связей. У меня картотека примерно на 30 тысяч лиц. Ночью, когда все дома спят, я сажусь за стол, достаю свою картотеку и начинаю ее перебирать. И усталость как рукой снимает. Вы отлично знаете, что родословные российских семей прослеживаются, начиная от неизвестно существовавшего ли Рюрика и по сегодняшний день. В той же Москве есть такие, что ведут свой род из глубины веков, и они смогли заявить о себе. В истории же, как таковой, помимо генеалогии, меня интересуют разные периоды, особенно Петровская и предпетровская эпохи. Это времена тишайшего царя Алексея Михайловича, о котором, мне кажется, пока рассказывали не так, как следовало, много фигур в умолчании.